Басня. Один человек небольшого роста сказал: «Я согласен на все, только бы быть хоть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит. Стоит перед ним волшебница. «Чего ты хочешь?» — говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и от страха ничего сказать не может. «Ну?» — говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут человек небольшого роста начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках все ногти сгрыз, а потом на ногах. Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе. 1935 год.